28 августа 1952. Хорошо бы эти двое как-то договорились. Мама то ненавидит папу, то они оба накидываются на меня. То она толдычит, что он дрянной, никудышный отец, и заявляет, что нечего мне вообще обращать на него внимание. Потом вдруг она с ним нежничает, а меня игнорирует. Прям не знаю, что и думать. Чтобы сходить в туалет, мне нужно пройти через их комнату. Так я и сделала. Они как заорут на меня в два голоса. Папа меня даже шлепнул. Это случилось среди бела дня. И папа, наверное, сошел с ума, потому что там даже нет двери, чтобы постучать. Только экран с москитной сеткой. Я не знала, что они решили вздремнуть, и что мама легла без одежды. Я спросила, что она делает. Она сказала, что показывала папе шрам от операции по удалению матки. Она мне соврала. Папа и так видел ее голой. Ну и черт с ними. Я проверила. Города для девочек, куда я могла бы поехать жить, нет. Есть только город для мальчиков. С мальчишками все цацкаются.